Глава третья. Ты опоздал. Тимур. Когда соглашался вернуться в университет, я знал, что наша встреча неизбежна. Не просто знал, но, правда говоря, даже ждал ее. Но, черт возьми, я и предположить не мог, что Мирослава окажется в той единственной группе, которую передали мне на кураторство буквально этим утром. Очередное подтверждение того, что судьба с ее своеобразным чувством юмора та еще дрянь. Утром я с интересом наблюдал за тем, как аудиторию заполняли студенты, и многих даже смутно помнил со времен преподавания у них на первом курсе. Когда дверь закрылась и все заняли приглянувшиеся места, меня разрывало между разочарованием и облегчением, что Мирославы среди студентов этой группы не оказалось. Никто не спешил предоставлять мне список группы, поэтому я дождался, когда стихнет смех после довольно сомнительной шутки одного студента и спросил, кто у них староста. Ровно в ту же секунду скрипнула дверь, и на пороге появилась она. Узкая юбка, подчеркивающая идеальные бедра и тонкую талию, смелый вырез блузки и такие знакомые голубые глаза мгновенно выбили весь воздух из легких. Твою мать, она еще прекраснее, чем я помнил. Мира смотрела на меня широко распахнутыми глазами и, казалось, не дышала до того момента, когда заговорил все тот же шутник. «А вот и наша староста!» «Уже хотели искать тебя. С факелами, с собаками, все как положено». Я сам не понял, с чего вдруг устроил весь цирк с потерей памяти. Это словесное дерьмо будто само сорвалось с моего языка. И чуть не врезал сам себе, когда увидел, насколько обидел Миру. Пришлось очень постараться, чтобы на протяжении всей пары сохранять трезвость рассудка и не пялиться на свою студентку, которая всячески способствовала обратному. Чего стоила одна лишь ее походка, когда она гордо продефилировала на своих шпильках к свободному месту. Не сдержавшись, вынудил ее задержаться после пары. Власова, конечно, попыталась сбежать. Едва ли она осознавала, что с первой секунды ее появления в аудитории я следил за каждым ее движением. И вот мы остались одни. Она стояла ко мне спиной и сжимала свои кулачки, а я сокращал расстояние между нами, пока не подошел почти вплотную. Так что нос уловил сладковатый аромат ее духов. Пришлось отдернуть руку, уже тянувшуюся к длинным темным волосам, мягкость которых я помнил до сих пор. «Здравствуй, Мира». Она тяжело и часто дышала, и будто не планировала оборачиваться вовсе, но все же взяла себя в руки. Уже через несколько секунд Мира одарила меня равнодушным взглядом. «Я слушаю вас, Тимур Андреевич». Сказала она холодно. «Какую информацию донести до одногруппников?» Мирослава хотела пройти мимо меня к партам, но я мягко перехватил ее запястье. От этого невинного прикосновения мою кожу обожгло. «Прости. Сам не знаю. Сам не знаю, почему сделал вид, что не помню тебя». «Вы вовсе не обязаны помнить всех студентов». Она отдёрнула руку и сделала шаг назад. «Нас много, а вы один». «К тому же прошло много времени с тех пор, как вы у нас преподавали». «Мира, ты ведь знаешь, что...» «Тимур Андреевич, скоро начнется следующая пара. Мне бы не хотелось на нее опоздать». Отрезала она, продолжая уничтожать меня своим равнодушием. «Скажите, что нужно передать ребятам, и я уйду». «А чего ты ждала, Стахов? Что он накинется тебе на шею?» «Нет, ведь это стало бы таким разочарованием». «В этом все дело, Мира. Только глухой бы не услышал в моем голосе нотки обреченности. Я не хочу, чтобы ты уходила». Мирослава усмехнулась, но быстро вернула самообладание. «Тимур Андреевич». Она устало покачала головой. «Пожалуйста, просто продиктуйте мне почту для отправки материалов по курсовой и озвучьте сроки сдачи реферата, который стоит в учебном плане на этот семестр. И дайте мне уже уйти». «Позволь хотя бы объяснить, почему все случилось именно так. В прошлый раз. И прошу, не выкай мне, когда мы наедине». Когда она посмотрела на меня, в ее глазах плескались гнев и разочарование. Но даже понимая и признавая свою вину перед этой девушкой, я до одури хотел немедленно впиться в ее пухлые губы. Я еще помнил их вкус, как и все, что связано с Мирой. «Ты опоздал. Если мои подсчеты верны, то объяснения нужны были примерно год и 4 месяца назад. Каждое ее слово ощущалось точно удар под дых. Сейчас они уже никому не нужны. А если они нужны мне? «В таком случае встаньте перед зеркалом и расскажите эту историю самому себе». Мирослава натянуто улыбнулась. «Тимур Андреевич». Пока я пытался сообразить, как лучше построить наш разговор, Мира раскрыла свой ежедневник, что-то быстро в нем написала, а после вырвала страницу и вручила мне. «Пришлите, пожалуйста, информацию по срокам на эту почту, чтобы мне не пришлось врать одногруппникам о причине нашей приватной беседы», — отчеканила она, когда я рефлекторно сжал пальцами листок, не в силах оторвать взгляд от ее лица. «Хорошего вам дня, Тимур Андреевич». Вновь одарив меня легкой и абсолютно неискренней улыбкой, Мира стремительно покинула аудиторию, оставив меня одного. Если бы не сложившаяся ситуация с кураторством, я бы бросил все силы, чтобы не видеться, не пересекаться с Мирославой. Наверное. Во всяком случае, еще вчера я был уверен, что при необходимости смогу держаться от нее на расстоянии. Это утро доказало обратное. Стоило лишь снова увидеть ее, как потребность объясниться вытеснила все остальное. Я знал, что поступил как последняя скотина, но все же надеялся, что она выслушает меня. Мира заслуживала объяснений, но они были ей уже не нужны. Весь прошедший год я отчаянно пытался выбросить ее из головы. Точнее, год и 4 месяца, как верно подметила Мирослава. Первые месяцы разлуки дались мне особенно тяжело. В каждой невысокой брюнетке видел только Миру. Но я действительно пытался ее забыть, хоть в глубине души и понимал, что это невозможно. Эта девчонка ворвалась в мою жизнь без предупреждения и, подобно урагану, перевернула все с ног на голову. С самой первой встречи она завладела моим вниманием. Не увлечься Мирой было невозможно. Но мне оставалось только противостоять самому себе, ведь подобные отношения как минимум запрещены уставом университета. Мягкие черты, большие глаза яркого и голубого оттенка в обрамлении длинных ресниц и очаровательно курносый носик. Сперва показалось, что это лишь очередное смазливое личико. Но в сочетании с высокими скулами, волосами цвета горького шоколада, аппетитными формами и дерзким взглядом, Мирослава оказалась мечтой. Я убеждал себя, что это мимолетная блажь, ничего серьезного. Господи, да Мира же была не просто моей студенткой, она была моей 18-летней студенткой. Мысль о разделяющих нас 10 годах поначалу прекрасно справлялась со своей задачей и помогала мне держать свои инстинкты в узде. Но чем больше я узнавал эту девушку, острый ум и не менее острый язык, по-взрослому серьезный взгляд на многие вопросы, все это привлекало меня даже больше, чем ее красота. Я пропал в тот момент, когда понял, что Мира и сама видит во мне не только преподавателя. Она ничего не говорила прямо, но ее выдавало собственное тело. То, как учащалось ее дыхание, как темнел ее взгляд, стоило мне только приблизиться. Она сводила меня с ума, но и я ее тоже. Это будоражило. У нас действительно могло получиться нечто настоящее, но я все испортил. Самое паршивое, что, будучи влюбленным и зная, что чувства взаимны, я все равно поступил с Мирой как конченный мудак. И плевать на мотивы, факт остается фактом. Жаль, что понял это слишком поздно. Я снова посмотрел на листок, где аккуратным почерком был выведен адрес электронной почты. Корпоративный, разумеется, не личный. Аккуратно сложив, убрал страницу ее ежедневника в карман, подхватил папку с бумагами и пиджак и покинул аудиторию. Судя по опустевшим коридорам, я настолько глубоко ушел в собственные мысли, что даже не услышал звонок. Спустился на 2-й этаж в кабинет, который выделил мне декан, выполняя одно из условий моего возвращения в этом учебном году. Согласие я дал всего несколько дней назад, а потому в кабинете пока отсутствовала мебель, за исключением хлипкого стола и невнятного стула, больше похожего на пыточный инструмент. Быстро набрав сообщение своему ассистенту, отправил несколько фотографий помещения, чтобы заказал все необходимое и побыстрее. Макс ответил сразу и сообщил, что принял задачу в работу. «Хорошо. Мне предстояло проводить тут достаточно много времени. А местная обстановка сейчас вгоняла в тоску. Распахнув окно, чтобы проветрить помещение, я уже хотела отправиться на поиски кофе, когда мой взгляд зацепился за знакомый силуэт. Мира стояла в нескольких метрах от входа в корпус и разговаривала по телефону. Она вдруг рассмеялась в трубку, и от этого звука у меня внутри всё потеплело. У неё всегда был очень красивый смех. А сейчас, после долгой разлуки, он казался ещё прекраснее. Всего через мгновение внимание Мирославы привлёк красный автомобиль, лихо занявший одно из парковочных мест возле центрального входа. Когда из салона вышел высокий белобрысый парень, Мира завершила разговор, быстро убрала телефон в сумку и направилась ему навстречу. И снова замерла, когда парень достал с пассажирского сиденья охапку ирисов. Идиот. Хотя это дало мне призрачную надежду, вряд ли у них что-то серьёзное, раз он не в курсе, насколько Мира ненавидит ирисы. Она дёрнула плечом, прежде чем пойти вперёд, а белобрысый вручил ей огромный букет ненавистных цветов. И когда он потянулся за поцелуем, мне хотелось лишь одного — засунуть букет в его чёртову задницу. Спасло только то, что Мира ограничилась поцелуем в щёку и ловко увернулась от объятий. Мои руки до хруста сжали подоконник, когда парень всё же устроил свою клешню на талии Миры и повёл её к машине. Я со свистом втянул воздух. Какого чёрта она сейчас не на паре? Решила начать учебный год с прогулов? Оставив Мирославу перед закрытой пассажирской дверью, парень быстро занял место водителя. «Серьёзно, придурок? Ты даже дверь долбанной тачки не способен открыть для неё?» Мира распахнула дверь и чуть нагнулась, чтобы убрать цветы на заднее сиденье. Я поперхнулся воздухом, потому как юбка обтягивала каждый сантиметр её соблазнительных ягодиц, точно вторая кожа. Выпрямившись, Мира на несколько секунд застыла на месте и снова дёрнула плечом, а когда забралась в проклятую машину, подняла взгляд и посмотрела прямо на меня. На этот раз в её взгляде не было злости, только печаль, которая вызывала острую потребность немедленно бежать к Мирославе, возможно, прямо через окно, прижать её к своей груди и больше никогда не отпускать. Не разрывая зрительного контакта, Мира захлопнула дверь. Стиснув зубы, я наблюдал, как какой-то слизняк увозит от меня мою мечту.